Глава 36. «Ну что, лейтенант Самарин, сдвинем наши рюмки?» — гаркает полковник Шуйский. «Мы только что вышли из парилки, рожи красные, распаренные. Самое время накатить ледяного пивка». Наливаю из запотевшей бутылки хмельной напиток и поднимаю кружку. «За любовь, товарищ полковник!» «За вашу с Санькой!» «И вашу с Майей Сергеевной», — добавляю я. «Тоже, что ли, жениться на бывшей женушке?» Полковник задумчиво поскреб затылок. «Почему бы и да?» — пожимаю плечами. «Погуляем еще на одной свадьбе». Где-то вдалеке звонит мой телефон, и я отправляюсь на его поиски. «Ага, ветровки оставил, а ветровка висит в шкафу». «О, Шурик на связи». «Да, любимая». «Макар, нам срочно нужно поговорить». Загробным голосом говорит Шу, и у меня внутри все переворачивается. «Хочет отменить нашу свадьбу? Но почему? Что я сделал не так?» «Да, я уделял ей мало времени в последнее время. Приготовления к свадьбе взорвали мне мозг. Я даже успел пожалеть, что взял хлопоты по организации торжества на себя. Надо было и Шурика напрячь». «Что случилось?» «Мы можем встретиться прямо сейчас». «Малыш, я выпил. Приехать к тебе никак не могу. До завтра потерпит разговор?» «Да, потерпит». «Ну вот и славно. Как ваш девичник? Уже разошлись по домам? А почему голос трезвый?» «Я не пила», — сообщает глухим голосом. «Вот те раз. А я решил набраться с твоим дедом, чтобы после свадьбы ни-ни. Буду тебе время посвящать. В отпуск смотаемся». «Хорошо. Удачи вам в пьянстве». «Саш-то не обиделась?» «Нет. Развлекайся, Макар. Спокойной ночи». Шу отключается. «Вот интересно, что она вбила в свою красивую голову? Но я же слышу по голосу, что надулась». Возвращаюсь к полковнику и говорю. «Собирайтесь, Александр Николаевич, поедем салюты пускать». «Чего? Какие салюты, Макар?» «Я вам покажу». В багажнике гелика лежат свадебные фейерверки. Я их накупил до хрена. Обожаю эти бахающие хреновины. Забираю пару коробок и вызываю такси. Едем с полковником к дому Шуйской. На часах полночь. Самое время немного пострелять в Сашкину честь. В квартире не горит свет. Неужели спит уже? Сейчас разбудим, а потом потребуем рассказать, зачем звонила. «Саша!» Сложив ладони рупором, кричу. «Санька, подойди к окну!» Вторит мне полковник. Когда в нужном окне замаячила тень, подношу зажигалку к фитилю и отбегаю на безопасное расстояние. Салют один за другим вырывается в ночное небо, чтобы разлететься на тысячи микроискр. Шу даже створку распахнула, чтобы полюбоваться красотой без преград. «Я люблю тебя, Шуйская!» — кричу в перерыве между запуском второй коробки. Она смеется, качает головой, прикладывает ладони к щекам, запахивает плотнее халат. Осенняя ночь холодна. Ничего, сейчас я ее согрею. Поднимусь в квартиру и останусь с ней до утра. «Все, я сказал. И хрен, кто меня выгонит из ее постели. Мы без пяти минут женаты вообще-то». Последний фейерверк взрывается в небе, и мы с Александром Николаевичем, обнявшись как родные, поднимаемся вверх по лестнице. «Ща коньячку дернем», — обещает он. «Мне хватит на сегодня. Одну ночь я провел беспамятным с Шуркой, больше так не хочу. Хочу чувствовать ее и помнить все до мельчайших подробностей». «Слушай, так ты не хочешь пить?» Останавливается полковник. «Так неинтересно. Я тогда к другу своему поеду, ок? Пофестивалить хочу, будто сам женюсь, ха?» «Ну, как знаете». «Иди к Сашке, иди». Подталкивает меня в спину, и я испытываю чувство дежавю. Той ночью, когда я остался у Шуйских на ночь, он вот так же подталкивал меня к спальне Шу. Меня что, развели как ребенка? Ай да лошара. Улыбаюсь ситуации. Было бы обидно, если не любил эту несносную девчонку. Но ее уже не выкорчевать из моего сердца. Засела навсегда. Вот так попался старый вояка. «Саш, открывай!» Стучу в дверь. Она стоит на пороге, бледная, похудевшая, и кутается в халат. «Ну ты чего, сладкая?» Бросаюсь к ней. «Обидел кто?» Отрицательно машет головой и начинает рыдать. «Если ты собралась мне сказать, что свадьба отменяется, ничего не выйдет. Потащу в ЗАГС силком. Ясно?» Саша вымучивает из себя улыбку. «Так, пойдем». Поднимаю ее на руки и несу в комнату. Кладу ее на кровать и ложусь рядом. Перебираю длинные каштановые волосы. Сейчас она успокоится и начнет говорить. «Макар, ты помнишь ту ночь? Ну, проведенную в этой постели?» Рисует круги на простыне. «Местами помню, а что?» «Случилось ужасное, я...» «Ты беременна?» «Как ты догадался?» Скидывает на меня большие глаза. «Что, блядь?» Сажусь в постели и хватаюсь за голову. «Да я просто пошутил! Как это ты беременна? От кого?» «От тебя!» Снова заливается слезами. Встаю на ноги, отхожу к окну и смотрю на темную улицу. Она ждет ребенка. Что я чувствую? Гнев и злость на себя за то, что поддался искушению. Не сдержался и взял ее в ту ночь. Я дурак. «Макар, честное слово, между нами был секс. У меня есть доказательства». Сашка достает из пакета трусы, мои трусы, и протягивает мне. «Господи, да убери ты их!» Морщусь. «Я знаю, Саш, знаю, что мы с тобой переспали тогда. Вспомнил потом». «И молчал?» «Не хотел тебя смущать. Ты так яро отрицала, что... Я подумал, ты хочешь сохранить это в тайне. Прости, если неправильно тебя понял». Подхожу к моей растерянной зайке, вырываю из рук запачканное кровью нижнее белье и отшвыриваю его подальше в угол. «Все хорошо», — сжимаю ее в крепких объятиях. Даже дрожать начала, маленькая, испуганная. «Ты не злишься на меня?» — спрашивает Шу. «Да за что? Это целиком и полностью моя вина. Я не должен был это делать, еще и без защиты». «Я позволила тебе, потому что люблю тебя, Самарин, до безумия. Давно. Я еще практиканткой зеленой была, когда пришла в самурай на подработку. А ты не замечал меня. Ходил, как важный павлин по офису, и раздавал ценные указания». «А ты уверена, что не замечал?» «Конечно, мы не говорили с тобой ни разу». «Я видел тебя на улице из окна своего кабинета много раз. Засматривался. И даже хотел узнать, кто ты и откуда ты. И даже предположить не мог, что мой бухгалтер нанял тебя. Поэтому в ресторане и полез к тебе целоваться. Потому что вспомнил, что залипал на тебя. А потом... Ну, алкоголь превратил меня в хама». «Не надо», — накрывает мои губы ладонью. «Все позади. Давай вернемся к нашей теме. Что делать будем с моим положением?» «Как это что? Рожать младшего сержанта, который, надеюсь, когда-нибудь станет генералом. Зря я, что ли, на внучке полковника женюсь». Нажимаю на ее маленький носик, как на кнопку. «А, две полоски, младший сержант», — растягивает губы в улыбке повеселевшая Шурочка. «И да, с тебя секс. Вот прям сейчас. Хранить, как выяснилось, нам уже нечего. И даже презервативы не нужны, которых у меня тоже, кстати, нет. Так что давай раздевайся, дорогуша».